А стоило только приоткрыть один из мешочков, как сразу же стало понятно, что я нарвался на неприятности. То есть все это могло бы быть большой неприятностью, если бы это обнаружил кто-то другой, потому что в мешочках оказался золотой песок. В принципе, его появление было вполне объяснимо. Скорее всего, кто-то из боевиков, сейчас спросить их об этом уже не выйдет, решил позаботиться о своем будущем и припрятал пару мешочков из общей кучи награбленного лично для себя. Видимо, он-то и находился за рулем грузовика. А куда можно их спрятать? Под сиденьем или где-то в другом месте кабины, найдут и еще надают по ушам свои же товарищи. Поэтому оттянул боковую стенку облицовки двери и сунул туда, заодно припрятав там же пистолет, скорее всего снятый с бравого сержанта Рахмани. И если бы все это было положено достаточно аккуратно, а не в торопях, наверняка, я бы этого не нашел. Правда, именно сейчас передо мною встал вопрос, как объявить о своей находке. Причем, как сделать так, что пистолет мною был обнаружен, и более ничего не было. Ну не настолько же я идиот, чтобы за просто так отдать найденное золото. Подумав, прикинув так и этак, я сложил все обратно, и закрепив боковую панель как раньше, отправился домой, чтобы отдохнуть. Тащить эти мешки к себе домой прямо сейчас было несколько опрометчиво. А вот на следующий день вполне можно выбрать какое-нибудь местечко, и я даже предполагал, какое именно, и припрятать мешочки именно там. До конца контракта я все равно не смогу ими воспользоваться, а вот после окончания – вполне. Тем более, что у меня был выбор. После окончания контракта можно было отправиться во Францию самолетом или на каком-нибудь плавучем сухогрузе. А если учитывать, что я собирался не возвращаться во Францию, а по программе эмиграции отправиться в Канаду, причем оформить все это можно было здесь, то сухогруз, ходивший в ту сторону, пришелся бы мне как нельзя кстати. На следующий день так я и сделал, заодно на всякий случай посмотрел и под облицовку второй двери справа, но там было пусто. А мешочки засунул под один из мостов, находящихся в джунглях, по которым я ездил в сторону карьера. А вот, вернувшись назад, подхватил пистолет и отправился в штаб полка, где изложил свою версию его находки. Это действительно оказался пистолет бравого сержанта, и как я предполагал еще вчера, грузовик, разумеется, с моего согласия, и в моем присутствии был тщательно осмотрен военными. Правда, больше ничего не нашли, но и хорошо, что все этим и закончилось. Зато ко мне никаких претензий. Обнаружил, честно сдал, даже спасибо сказали. Последний год контракта прошел без особых происшествий. Всю последнюю неделю, заранее оформив документы на эмиграцию в Канаду, я добивал свой контракт, никуда не высовываясь, и лишь в один из последних дней извлек из тайника оба мешочка с золотым песком и перетащил их в свою квартиру. Там разделил на несколько частей и распихал по чемоданам среди закупленных местных сувениров. В последний день устроил отвальную, причем настолько шумную, что на следующий день меня буквально загрузили на теплоход, как какой-нибудь багаж. Я был просто не в силах передвигаться самостоятельно, и я отправился в плавание до Квебека, куда и направлялось мое судно. Две недели плавания пролетели как один день. Садясь на теплоход, я заранее готовился к скучному препровождению времени, где единственным развлечением будет бар и телевизор. Причем наверняка по телевизору будут крутить старые боевики и мелодрамы. Первое еще ничего, а от второго будет нещадно сводить рот в оскомине. Мои ожидания не оправдались, и я был этому только рад. На судне оказалось порядка 50 кают для пассажиров, и в итоге почти сотня человек, отправляющихся кто на отдых, кто по делам, а для кого-то этот переход стал своеобразным круизом. Конечно, никаких экскурсий здесь не организовывали, но в любом порту, куда судно заходило по расписанию, можно было свободно сойти на берег, прогуляться по твердой земле, а если теплоход стоял достаточно долго, то и посмотреть местные достопримечательности. Мой французский паспорт и оформленная виза в Канаду не вызывало ни у кого никаких возражений, и я спокойно спускался на твердую землю в Доминике и Гваделупе, Доминиканской республике и Джексонвилле. Нью-Йорк я пропустил. Стоянка предполагалась не дольше 6 часов, и потому особенно не разгуляешься. Желание увидеть статую свободы осуществилось с борта судна, которое проходило мимо нее, в каких-то 500 метрах. Конечно, через бинокль, но и этого оказалось достаточно. К тому же, как раз в этот день шел дождь, и покидать свою, ставшую за время пути такой уютной собственную каюту, совершенно не хотелось. На судне тоже хватало развлечений, здесь был и кинозал, и танцевальная площадка, парочка баров и ресторан. Кроме того, имелась неплохая библиотека и бассейн. Причем последний, в отличие от советского круизного судна, был как минимум втрое больше и глубже, и возле него даже имелась вышка для желающих понырять. И это несмотря на то, что судно в общем-то предназначалось в первую очередь для перевозки грузов. Одним словом, я приятно проводил время, и когда судно наконец вошло в воды реки Святого Лаврентия, я даже немного удивился тому, что мое путешествие так быстро подошло к концу. Сойдя на берег, первым делом поймал такси и попросил отвезти меня в какой-нибудь недорогой, но приличный отель или семейный пансионат, где можно было бы остановиться на достаточно длительное время и не особенно опасаться за кражу вещей или же прогулки по вечернему городу. Таксист откровенно улыбнулся моим пожеланиям, прикидывая, наверное, где бы для себя найти что-то подобное, но поразмыслив, перевез меня на правый берег в небольшой городок Леви, где остановился возле отеля Comfort Inn Suites, расположенном в большом четырехэтажном здании, на довольно вместительной территории. Судя по виднеющимся неподалеку жилым домам, принадлежащим явно достаточно обеспеченным людям, район обещал быть достаточно спокойным. Вдобавок ко всему, вселившись в однокомнатный номер для холостяков из окна третьего этажа, увидел находящийся неподалеку полицейский участок. «Надеюсь, присутствие полиции делает этот район еще более спокойным», – подумал я. Приняв душ и переодевшись, решил, что времени до конца рабочего дня еще достаточно много, и потому, подхватив все документы, вызвал через портье такси и отправился в иммиграционный центр, чтобы отметить свое прибытие и узнать, что от меня требуется для получения местных документов и разрешения для устройства на работу. Клерк, принявший мои бумаги, долго изучал их, кривясь и явно выражая свое недовольство, после чего наконец обратился ко мне. «Понимаете, мистер Сердюков, я, конечно, понимаю ваше желание закрепиться на американском континенте, но и вы войдите в наше положение. Вся эта программа иммиграции в первую очередь создана для того, чтобы привлекать в нашу страну людей с редкими и дефицитными профессиями, или же инвесторов, которые смогут оживить нашу экономику. А людей именно вашей профессии у нас более чем достаточно, и найти работу будет достаточно сложно. Вы понимаете меня? В общем-то да, но какое это отношение имеет ко мне? Начнем с того, что я не собираюсь занимать чье-то место, устраиваясь водителем грузовика или любого другого автомобиля, отодвинув в сторону местного претендента. У меня имеется достаточно сбережений, чтобы приобрести большегрузный тягач и зарабатывать на перевозке грузов самостоятельно. Надеюсь, такой подход не идет вразрез с моим приездом в страну. Клерк, услышав мои последние слова, заулыбался во весь свой огромный рот, обнажив при этом слегка желтоватые зубы, с явным признаком никотинового налета, и тут же шлепнул губами, стоило мне чуть нахмуриться. «Как раз наоборот, мистер Сердюков, если вы собираетесь открыть собственное дело, пусть даже с личным участием и минимальными капиталовложениями, ваше дело приобретает совсем другой оборот. Для скорейшего получения документа, разрешающего вам проживать в нашей стране и вести свой бизнес, нужно написать соответствующее заявление, точнее отметить несколько пунктов вот в этой распечатке и поставить свою подпись. Если вначале клерк относился ко мне не лучше, чем к какой-нибудь назойливой мухе, отнимающей его время, то стоило рассказать о моих планах и предъявить справку, подтверждающую наличие достаточных средств в банке. Все тут же изменилось в противоположную сторону. Все оформление в итоге уложилось в 3 дня, причем я появлялся в иммиграционном отделе только когда подал документы, и другой раз, чтобы их забрать. На прощание, как мне советовали еще во французской Гвиане, я постарался во время прощального рукопожатия незаметно передать клерку купюру в $10, отчего тот, даже не глядя на нее, тут же сунул ее в карман и сказал, что я могу по любым возникшим у меня вопросам обращаться к нему в любое время суток. С этими словами мне была вручена визитка с указанием телефонов, и я вышел из кабинета. В итоге, помимо оставшегося у меня на руках французского паспорта, я получил карточку страхования и удостоверение личности, которое являлось своего рода видом на жительство, с права работы на территории Канады. Через 5 лет я мог и спросить полное гражданство, но даже сейчас мне было доступно, можно сказать, буквально все, кроме разве что права голоса во время избирательных кампаний и службы в государственных учреждениях и полиции. Будь я чуть помоложе, меня могли бы призвать в армию. Правда, последнее здесь проходит в основном на контрактной основе, но могут призвать на срок от месяца до полугода, для освоения начальных навыков, и то чаще всего почти по желанию. Кстати, местные безработные эти охотно пользуются. И только собрался отправиться в полицию, чтобы на основании новых документов поменять права, как вдруг заметил допущенную ошибку при их оформлении. Сунувшись обратно в отдел, указал на нее, но женщина, которая оформляла документы, вдруг начала мне доказывать, что слово «сэр» не более, чем вежливое обращение к мужчине, и записывать его вместе с фамилией, как бы не принято у них в стране. В итоге, вместо Сердюкова, я вдруг стал обладателем фамилии Дюков. Тем более, как оказалось, в написанном мною заявлении, согласно которому и оформлялись документы, между Сер и Дюковым закрался небольшой пробел. Вот девушка и решила, что я просто не знаю местных обычаев, вписал так свою фамилию. Вначале, хотел было заставить переоформить документы, вернув мою прежнюю фамилию. Тем более, что согласно французскому паспорту, старым водительским правам, у меня было совсем другое имя. Но подумав, решил оставить как есть. Полученные документы уже зарегистрированы где положено, новую водительскую лицензию я получу на новое имя, да и сама фамилия тоже не вызывает у меня никакого отторжения. Тем более, что слово «дюк» в переводе с французского означает титул «герцог», а в новом звучении фамилию можно перевести как «бывший герцог», и мне это нравилось. Ну и решил, пусть так все и остается. Как бы, новая страна, новое имя, новая жизнь. Сразу же после получения документов, я отправился в автомагазин. Честно говоря, посещал я его и насколько раньше, но решил, что приобрету грузовик только после получения полного пакета документов. Все-таки были некоторые опасения, что что-то пойдет не так. Сейчас же, когда все было на руках, в том числе и оформленная лицензия на грузоперевозки, и в кармане у меня находились новенькие водительские права, полученные уже на территории Канады, и на новое имя, я решил, что дальше тянуть не стоит. Кенворth W900A пришелся мне по душе, можно сказать, с первого взгляда. А после того, как я прокатился на нем в качестве тест-драйва, моему восторгу не было границ. Да, капот, конечно, несколько уменьшал обзор, выступая более чем на метр перед кабиной, но с другой стороны целый метр дополнительной безопасности при лобовом столкновении давал гарантию, что водитель останется жив практически при любом исходе. Вдобавок ко всему, тряска. Здесь я ее не почувствовал совершенно, машина буквально плыла над дорогой, мягко покачиваясь на легких волнах. И если бы не рев 280-сильного двигателя, то можно было бы подумать, что ты находишься в морском круизе. На Петербилте все было иначе. Легкая кабина грузовика располагалась непосредственно над колесами, то есть все ямы, ухабы и неровности дороги, принятые на себя амортизаторами передних колес, сразу же в несколько облегченном виде доставались водителю. Чтобы все это смягчить, сама кабина тоже была подпружинена и двигалась в такт движению. Под сиденьем водителя тоже находился пружинный амортизатор, который в какой-то степени смягчал все эту тряску и покачивание. А теперь представьте, как все это работает на дороге, особенно на проселочной, потому что асфальтированных дорог во французской Гвиане практически нет. Амортизаторы возле колес смягчают вертикальную тряску, пружина под кабиной горизонтальную, а амортизаторы под сиденьем и ту, и другую. И в итоге сиденье под водителей двигается сразу во всех измерениях. Первое время, пока не приспособился и не затянул до упора пружину под сиденьем, заставив ее почти не реагировать ни на что, зад натирался буквально до кровавых мозолей, после чего приходилось ходить в раскоряку. Кстати говоря, это не мои фантазии, а совершенно реальный факт. Правда, на Петербилте автор не ездил, зато довелось некоторое время покататься на грузовике КАМАЗ-54112, работая в торгово-закупочном кооперативе «Флора и фауна» в Ташкенте во времена перестройки. Там была установлена точно такая же система, как было описано выше. Первый месяц я просто не находил себе места, зад истирался буквально в кровь. После, конечно, приспособился, но в памяти все это сохранилось. А во время работы над книгой случайно наткнулся на описание амортизационной системы, установленной на этом грузовике, и сразу же вспомнилось то, как я мучился на советском автомобиле. Kenworth W900 в отличие от Петербилта был просто лапочкой, если можно так выразиться, а уж если принять во внимание еще и спальный отсек, то и вообще грузовик поднимался на недосягаемую высоту. Во-первых, это был именно жилой отсек, а не просто лежанка, позади сидения водителя, как это было принято на некоторых советских грузовиках, и в нем можно было выпрямиться во весь рост, что было очень немаловажно для полноценного отдыха. В торцевой части, у задней стены, находился полноценный мягкий диван, способный раскладываться, превращаясь в двуспальное ложе. Но даже в сложенном виде, его ширины вполне хватало для того, чтобы с комфортом отдохнуть. Над ним имелась еще одна полка, откинутая вниз, она давала возможность отдыха для второго члена экипажа, если таковой имелся в наличии. Кроме того, и под диваном, и над полкой было множество рундуков, шкафчиков и полочек, для всего что пожелаешь. Справа и слева от дивана, как раз за сиденьями водителя и пассажира, находились два шкафа, возвышающихся от пола до самого потолка. Левый, тот что находился за водительским сиденьем, имел два отделения, одно для верхней одежды и головных уборов, а во втором находился встроенный холодильник, чуть выше него микроволновая печь, а еще выше шкаф для посуды, снабженный специально разработанными стойками и креплениями, позволяющими быть уверенным, что все это не разлетится по кабине во время движения. Кроме того, на боковой стенке был укреплен откидной поворотный столик, позволяющий разложить его так, чтобы было удобно есть или работать за ним, сидя на диване или приставном раскладном стульчике. С другой стороны, точно такой же шкаф имел в своем объеме газовую двухкомфорочную плитку, расположенную на выдвижной полочке, и умывальник для мытья посуды и личной гигиены. Боковой отсек предназначался для постельного белья и одежды. В самом низу имелся выдвижной пластмассовый ящик компостного унитаза. Пользоваться им или нет, можно было сугубо по желанию. Но с другой стороны, учитывая то, что кататься придется по Канаде, с ее холодным климатом, даже летом в некоторых областях, я счел этот девайс просто незаменимой вещью. Разумеется, предпочитал пользоваться туалетом на заправках или в мотеле, но иногда случалось, что ничего подобного поблизости не было, и тогда встраивался прямо в кабине. И единственное, чего мне не доставало, так это, пожалуй, душа. Хотя в качестве опции предлагался выносной шланг с душевой лейкой и клеенчатой занавеской, укрепленной на полукольце. Все это, разумеется, интересно, но не для местных условий. Впрочем, как выяснилось в дальнейшем, мотели, в которых можно отдохнуть, получить горячий обед и просто привести себя в порядок, имеются практически на каждой заправке, как и станции технической помощи. По большому счету, от меня требовалось в случае какой-нибудь поломки только дотянуть до такого пункта, и там мне отремонтируют все что угодно и дадут гарантию на ремонт. Кроме того, имеются и специализированные сервисные центры, и они тоже разбросаны по всем достаточно крупным городам не только Канады, но и США. Почему я упомянул США? Да все просто, оказалось, что грузоперевозки не ограничиваются только Канадой. Я мог свободно взять груз, требующийся на территории США, и все, что требовалось для пересечения границы, так это оплата таможенного сбора и штампик в моих документах. Глава 16. К сожалению, имеющихся у меня языковых навыков оказалось недостаточно. Канада, хоть и считается двуязычной страной, но по-французски говорят только на территории провинции Квебек и частично в Нью-Брансвике, по всей остальной территории требуется английский, а устроить свою жизнь, раскатывая только по французским территориям, может быть и получится, но при этом я потеряю как минимум 80% заработка. Поэтому пришлось отложить на время поездки и засесть за учебу. Впрочем, имея за плечами два европейских языка, освоить третий оказалось не так уж и сложно, и вскоре я достаточно уверенно раскатывал по всей стране, пытаясь выражевываться по-английски. Конечно, первое время, слыша мое произношение, улябались, требовали повторить для большей полного понимания, но тем не менее освоил я его достаточно быстро. Тем более, что по местному радио постоянно передавали какие-нибудь курсы как языковые, так и общеобразовательные. Канал FM действовал по всей стране, и следовательно никаких помех не наблюдалось. А чем еще заниматься, когда ты едешь по пустынной дороге и тебе ни с кем даже перемолвиться? Или слушай музыку, или повторяй за диктором предложенные фразы. Здесь в Канаде, в отличие от Европы, где любят крупные предприятия, все поставлено совсем наоборот. стоит какой-нибудь фирме перейти определенную черту, или фискальным органам получить жалобу на нее, как вступает в силу антимонопольный закон, и на подобные предприятия накладывают такие штрафы и налоги, что мама не горюй. Наверное, именно поэтому достаточно крупных перевозчиков практически не встречается, а те, которые все-таки имеются, чаще всего работают на постоянных коротких маршрутах. Тут еще дело заключается в том, что это только в компьютерных игрушках из будущего, прицеп предоставляет клиент. В принципе, здесь иногда тоже встречается подобное, если нужно перевести какой-нибудь специфический и негабаритный груз. В остальных случаях используются кузовы перевозчика. Но, например, некоторые грузы требуют специализированных прицепов, предназначенных для перевозки определенных грузов. Но, скажем, для меня это не всегда выгодно. Зачем я буду покупать, например, ту же бочку, если завтра будет гораздо выгоднее перевозить какие-нибудь коробки или листовой металл? Именно на такие маршруты и становятся крупные подрядчики, заключая длительные договоры и раскатывая по одному и тому же маршруту годами. С одной стороны, подобная перевозка дает меньше выручки, с другой — стабильность искупает возможные потери. Я же приобрел для себя обычный бортовой прицеп с накатным тентом, в котором можно возить достаточно широкий ассортимент грузов. Сегодня я отвез пиломатериалы, завтра металл, затем паллеты с мешками, контейнеры с чем-то сыпучим. Одним словом, самая разнообразная продукция, перевозка которой всегда в цене и на нее имеется большой спрос. Уже через год работы мой счет в банке вырос настолько, что я начал подумывать, а не приобрести ли мне еще один грузовик, или, например, найти наконец для себя пристанище и поставить дом. Честно говоря, хотя жилой отсек в грузовике хоть и заменил мне в какой-то степени нормальное жилье, но хотелось чего-то постоянного, да и возраст уже требовал свое. Я не хочу сказать, что 30 с небольшим — это старость, как раз нет, но вот о семье уже стоит задуматься. А иначе, для кого все это? Семью, или некое подобие этого, в виде постоянной подруги, я обрел уже к Рождеству 1980 года. Брак, правда, пока не зарегистрировал, решив вначале присмотреться как следует к моей суженой, но все шло к тому, что это не за горами. Анна, так звали мою подругу, как ни странно, оказалась потомком русских переселенцев, прибывших в Канаду еще в 19 веке. Правда, о том, что дальний предок когда-то говорил по-русски, здесь уже не помнили, все-таки сменилось несколько поколений семьи, и единственное, что сохранилось, так это фамилия, да и та несколько видоизменилась, хотя в даже в современном звучании «зайца» явно слышалось название русского «зайца». Разумеется, слышалось и что-то немецкое, поэтому вначале мне показалось, что девушка происходит из немецкой семьи, но меня быстро просветили о русских корнях, и я решил, что все это было даже к лучшему. Ее родительница с чего-то решила, что мои притязания на ее дочь достаточно серьезны, и потому без лишних слов разрешила гражданский брак, дав таким образом получше присмотреться друг к другу, а уж после решить, стоит ли официально оформлять отношения, или же лучше оборвать эту связь, пока есть такая возможность. Хотя, честно говоря, стоило Анне только смущенно объявить о некоторой задержке, как я тут же сделал ей предложение руки и сердца. Честно говоря, девушка мне действительно нравилась. Я не скажу, что был безумно влюблен, но порой ровные отношения, когда все решаются сообща, и каждый из партнеров готов идти на компромисс, гораздо лучше, чем безумная любовь. И уже в начале весны 1982 года, спустя почти полтора года с момента знакомства, я заключил брак с Анной. Уже к началу октября у меня появился сын, Александр. По местному обычаю, который, кстати, имеет место и в России, хотя и не везде, имя ребенку давала мать. И, честно говоря, это имя меня более чем устроило. Хотя я жил здесь вот уже несколько лет, но как-то претило называть детей местными именами. Но названное Ане имя меня более чем устроило. Хотя местное имя у мальчика все же появилось. Правда, оно было вторым. Здесь не принято вписывать в документы имя отца и давать ребенку отчество, но второе имя все же почти обязательно. По местным обычаям в качестве второго имени обычно используется имя дедушки или бабушки. В нашем случае это имя звучало как Габриэль, и, честно говоря, в нем прослушивалось русское Гаврила, или скорее Гавриил, и хотя оно несколько выбивалось, как мне казалось, из общего звучания, но дедушка Габриэль был уважаемым членом семьи. Считалось, что только благодаря его предприимчивости, семья практически без потерь вышла из экономического кризиса, во времена Великой депрессии. Поэтому отказываться от него было бы недальновидно. Да и второе имя хоть и значится во всех документах, но практически не используется в повседневной жизни. Обычно вместо него указывают только заглавную букву. И честно говоря, когда у меня на руках оказался этот маленький человечек, я впервые в жизни почувствовал себя абсолютно счастливым. Дом, купленный мною еще в начале нашей совместной жизни, находился в пригороде Гамильтона, города на берегах озера Онтарио, и представлял собой двухэтажный особняк, достаточно скромных по площади размеров, расположенный на набережной по улице Ундерроуд. В итоге, вместе с его приобретением мы получили 3 спальные комнаты, кабинет и огромную гостиную на первом этаже, к которой примыкала кухня. Дом был построен совсем недавно из кирпича с бетонными перекрытиями. Выбирая дом для покупки, я хотел получить что-то капитальное, как говорится, построенное на века, а не то, что обычно возводят сейчас, то есть сборно-щитовую конструкцию из дерьма и палок. Дом обошелся мне почти вдвое дороже обычного, но зато я был уверен, что его не снесет ветром, а осенние шторма на Онтарио все-таки довольно частое явление. И честно говоря, было страшновато жить в доме, где в непогоду все поскрипывает и покачивается, готовясь взвиться в небо и улететь куда-то очень далеко, как, например, у той же тещи. В качестве отопления для газовой плиты и нагревательной колонки использовался сжижение газ, стационарный 300-литровый баллон, для которого находился чуть в стороне от жилого дома и заправлялся раз в полгода прямо на месте. Отдельно, на другом конце участка располагался капитальный гараж на 2 легковых автомобиля. Свой грузовик приходилось оставлять на стоянке на окраине города. В гараж можно было попасть со стороны улицы, или же пройдя по неширокой дорожке, проложенной по примыкающему к дому участку. Участок был отделен от городской улицы сетчатой оградой и живой изгородью из какого-то местного растения, похожего на плакучую иву. Живая изгородь оказалась настолько плотно переплетенной, что сквозь нее рассмотреть, что происходит на участке, ли на улице, было практически невозможно. Сам участок, хоть и приближался по площади к 20 соткам, был абсолютно пустым, что было в общем-то вполне объяснимым из-за того, что дом был построен совсем недавно. Впрочем, здесь вполне практиковались огороды или сады на приусадебных участках, а то, с каким вожделением поглядывала на все это супруга, говорила о том, что земля ненадолго окажется не засаженной какими-то растениями, тем более, что у тещи был сад просто на загляденье, и сейчас, когда супруга получила в свои руки собственный приусадебный участок, думаю, все будет не хуже. Мое желание относительно участка состояло в том, что хотелось бы видеть на нем что-то фруктовое и ягодное, а не обычные декоративные деревья. Как оказалось, жена была полностью с этим согласна. Золото, привезенное мною из Гвианы, я долго не мог куда-то пристроить, и, честно говоря, уже отчаялся мыкаться с ним, когда мне посоветовали обратиться к одному из местных ювелиров. Причем совет происходил именно от тещи, не доверять которой причин не находилось. В итоге, я сдал его за чуть больше, чем за половину цены. При этом мне все разложили по полочкам, и получалось, что представитель известного народа, выступающий здесь в качестве ювелира, идет еще мне навстречу, работая чуть ли не в убыток. Впрочем, в противном случае, пришлось бы телепаться с ним еще не один год, и неизвестно, сдал бы я его когда-нибудь вообще или нет. Дело в том, что песок по так называемому правилу свободного приноса можно было сдать только в районе золотодобычи. И опять же, появись я там откуда-то со стороны с 10 килограммами золотого песка, сразу же возникли бы вопросы, где я его нашел. Учитывая то, что я ни разу не держал в руках промывочного лотка, засыпался бы на элементарных вопросах, то есть доказать, что добыл его именно я, у меня бы не получилось. Нашел закопанный кем-то клад, что ж, такое случается, а не подскажете, где именно? Допустим, ткнул бы я пальцем на какую-то точку на карте, и вроде бы должно прокатить, но вдруг химический анализ показал, что здесь в районе Аляски или севера Канады никогда не было золота с таким химическим составом, точнее с такими примесями, как тантал, или серебро, или что-то еще. Могло быть такое, вполне. Сказать, что притащил его из французской Гвианы через несколько границ, значило бы заполучить обвинение в контрабанде. Вот и получается, что просто так его пристроить было практически невозможно. Ювелир же, как и вся его братья, любит работать с неучтенным металлом, который идет вне официального, и значит не может быть обложен налогами. Опять же, по его словам, песок – это далеко не слитки. Только при переплавке можно потерять до 25% от общей массы. То есть из 10 имеющихся килограмм остается всего 7,5, и это не считая примесей, на которые уходит еще как минимум 10, а то и больше процентов. И наконец, в-третьих, добытое в Гвиане золото имеет в своем составе медь и тантал, что снижает цену еще примерно процентов на 10. В итоге, только из уважения к моей теще, которая когда-то жила в соседнем с ним доме, и можно сказать знала его с самого детства, сошлись на 65% от цены металла на торгах. Правда, к этому времени мои мозги были забиты настолько, что я просто не в силах был уточнить текущую цену, и согласился на озвученную. В итоге получил 22 500 долларов, причем долларов канадских, которые на 20% дешевле долларов США. Но что-то менять было поздно. Да и в конце концов, я хотя бы получил это, а то, честно говоря, уже отчаялся вообще что-то с этого поиметь. А такая сумма, вполне прилично по здешним меркам, и прекрасно легла на долгосрочный вклад, предназначенный для получения образования сыну. Увы, здесь не СССР, где высшее образование бесплатно, но с другой стороны все, что достается бесплатно, никогда особо не ценится. В Советском Союзе, куда я всегда посматривал со вниманием, все происходило точно так же, как и в моей прошлой жизни. В конце 80-х почил Михаил Андреевич Суслов, открыв знаменитую гонку на лафетах, или как еще говорили, пятилетку пышных похорон. Потом, после нескольких проходных деятелей, ничего не добившихся во время своего правления, к власти пришел Михаил Сергеевич Горбачев, затеявший перестройку. Одним словом, все шло к тому, что СССР очень скоро развалится и прекратит свое существование. Мой бизнес, основанный на грузоперевозках, уверенно пошел в гору. К середине 80-х на трассах Канады и США раскатывали три моих грузовика, одним из которых управлял лично я. В какой-то момент подумал о том, что возможно стоит сделать вторую попытку и раскрыть тайну захоронения золота Колчака, подарив его правительству России. Но хорошенько поразмыслив, понял, что это ничего не изменит. Те же Черненко и Андропов больше боролись за свое здоровье и прожили после смерти Брежнева совсем немного. А Горбачев фактически развалил страну, о чем во всеуслышание признался 24 декабря 1991 года, сказав: «Главное дело моей жизни сбылось, я счастлив». Слыша все это, отдавать ему золото Колчака, я решил, будет кощунством, наверняка он разбазарит его точно так же, как и страну, а других кандидатур на горизонте не было. В первых числах 1991 года я на удачу набрал номер бывшего тестя, по идее, Валентину Хикматовичу, к этому времени должно быть чуть больше 60 лет, и я надеялся застать его еще живым. Увы, все оказалось совсем не так, трубку подняла его жена Светлана Аркадьевна. Поздоровавшись, я представился, и мы вполне добродушно пообщались с этой женщиной. Правда, она несколько удивилась, узнав, что я теперь живу в Канаде, а не во Франции, но я объяснил ей причину переезда, и она, как мне показалось, даже позавидовала этому. Во всяком случае, никаких претензий ко мне не предъявлялось, и судя по ее настроению, она даже была в какой-то мере рада моему звонку. Глава семьи, по ее словам, ушел из жизни 5 лет назад, не выдержало сердце, и в этом большая часть вины лежит на Ирочке. Разумеется, она назвала дочь полным именем, но я пишу так, как сам привык называть ее. О моем первом звонке и разговоре, состоявшемся почти 20 лет назад, она была в курсе и испытывала ко мне в этой связи благодарность. Как оказалось, никто не стал препятствовать изъятию доверенности, благодаря которым удалось и воспользоваться оставшимися на сберегательной книжке деньгами, и переписать квартиру и гараж на свое имя, а позже даже продать все это. Провернуть подобную куплю-продажу в республике можно было без особых проблем и в советские времена. Сын Светланы Аркадьевны уже полковник и занимает должность заместителя начальника пожарной охраны города Ташкента. Женат на чистокровной узбечке и живет в отчим доме. Светлана Аркадьевна, или точнее Саадатопа, с некоторых пор нянчит двоих внучек-близняшек, и просто счастлива такому стечению обстоятельств. Русские имена вышли из моды, из-за чего пришлось срочно терять паспорт, и переписывать сына с Сергея на Серикбая. Вначале предложил отправить подарок, сказав, что сейчас живу в Канаде и далеко не бедствую. Но теща сказала, что не стоит этого делать, тем более, что я фактически не общался с ее сыном, потому являюсь для него как бы посторонним. Да и потом, он несколько зол на меня из-за того, что я сбежал из страны, как раз в тот момент, когда только-только он выпустился из училища, и это в какой-то мере отразилось и на нем, и на его карьере, и на всей семье в целом. Хотел поинтересоваться, как поживает моя бывшая супруга, но единственное, что успел услышать, так это слова: «Извини, мне не хотелось бы об этом говорить», после чего раздались короткие гудки. Если учитывать ту оговорку, что глава семьи ушел из жизни довольно молодым благодаря дочери, ничего хорошего ожидать не стоило. Нервы она, похоже, потрепала всем знатно. Впрочем, все это было не особенно мне интересно, спрашивал больше из вежливости. В моей семье все было нормально, сын уже вырос, сейчас учился в средней школе. Дочь, родившаяся на 3 года позже него, во всем старалась походить на брата, и потому довольно часто к нам приходили с претензиями из-за чьего-то подбитого глаза из-за удара, нанесенного Машенькой. Мэри вполне приличное имя, но так уж повелось, что с момента рождения я звал ее именно Машенькой, а своим поведением она в какой-то степени напоминала мне героиню мультика из будущего. Может, это и не совсем правильно, но мне всегда нравилось в моих детях то, что они могли постоять за себя в любых вопросах. С началом каникул я предложил жене и детям прокатиться в теперь уже Россию, чтобы показать места, где я провел свою юность. Честно говоря, ответ моих близких меня расстроил. С другой стороны, они, наверное, все-таки оказались правы, хотя бы в том, что именно сейчас ехать в Россию довольно опасно. Все газеты пестрели заметками о переделе собственности и бандитскими разборками, происходящими там. Телевидение транслировало репортажи об очередных перестрелках в Москве, Питере и других крупных городах России. Вышучивало пьяного президента некогда великой державы и выдавало кадры 1988 года, где он мочится на колесо самолета. Прислушавшись к словам своих родных, решил, что они правы, да и по большому счету, спрятанные в Сибири драгоценности меня не особенно интересовали. Вполне хватало и собственных средств для нормальной жизни. Глава 17. В начале 2000-х я все-таки не выдержал и сорвался со своего места, решив хоть одним глазком посмотреть на то, что изменилось в России, и, если получится, добраться до своей родной деревни. В российском посольстве, куда я обратился за справкой, можно ли мне будет посетить Россию, и не последуют ли в отношении меня некие санкции за то, что я когда-то решил покинуть страну и просил политическое убежище. Мне ответили, что СССР уже не существует, и все законы, касающиеся беженцев из страны, давно отменены. И если за мною не числится ничего криминального, то нет никаких проблем и препятствий для посещения страны. Разве что потребуется виза. Канадский паспорт хоть и дает право на безвизовый режим в большинстве стран мира, но Россия не входит в их число. Так или иначе, я подал заявку на разрешение посещения страны и начал готовиться к поездке. То, что мне придется сделать это одному, я даже не сомневался. Жена, хоть и росла в семье бывших переселенцев, но никакого стремления посмотреть, чем отличается Россия от Канады, не проявляла. Насмотревшись телепередач о Сибири, она была твердо уверена, что Россия такая же холодная страна, как и Канада. А гуляющие по улицам российских городов медведи с балалайками ее не очень интересуют, своих индейцев хватает. А менять шило на мыло ей совершенно не хотелось. Какой смысл переться в такую даль и мерзнуть там, точно так же, как и здесь? Может, лучше отправимся на Гавайи, как в позапрошлом году, или посетим Бермуды, до которых мы так и не добрались, хотя обещания я слышу практически ежегодно, говорила она. В итоге, решили, что жена с сыном и дочерью отправится на Бермуды, а я в свою Россию, раз уж у меня что-то там зачесалось, и мне так хочется туда попасть. Так в итоге и получилось, и с разницей в пару дней мы отправились каждый в свою сторону, еще даже не предполагая, что видим друг друга в последний раз в жизни. Перелет прошел вполне нормально, каких-то 12 с небольшим часов полета, и я приземлился в Москве. Оказывается, переезжать в другой аэропорт было не нужно, выданный мне здесь заранее забронированный еще в Канаде билет сказал о том, что до самолета осталось 3 часа, а вылетит он прямо отсюда из Шереметьево. Это меня обрадовало, и потому следующий час-полтора я провел, прогуливаясь по залу ожидания или сидя в местном ресторанчике. Вроде бы аэропорт считался международным, а все равно чувствовалась в нем некоторая запущенность, что ли. Ну, в сравнении с любым другим подобным заведением, например, в той же Канаде. Да и обслуживающий персонал, похоже, до сих пор жил реалиями СССР, что-то у кого-то спросить или узнать, было практически невозможно. Либо на твой вопрос не обращали внимания, либо в ответ слышалась откровенная грубость, или хуже того презрение, мол, я тут сижу, вся такая красивая, а меня какой-то идиот-гастарбайтер смеет отвлекать от чего-то важного. Причем это касалось не только случайно встреченных людей, но и тех, кто обязан был выдавать справку по своим прямым обязанностям. Ну да, из-за редкого общения, я слегка подзабыл русский язык, и говорил с некоторым акцентом. Но ведь нельзя игнорировать свои обязанности только из-за того, что я плохо говорю по-русски. Я же не виноват, что в справочной не знают никакого другого языка. Одним словом, здесь ничего не изменилось, и я уже начал потихоньку сожалеть, что поддался на свои настроения и отправился сюда, а не на Бермудские острова вместе с семьей. Бизнес-класс самолета, в котором я летел в Омск, отличался от общего салона лишь тем, что между рядами кресел было несколько большее расстояние, и его обслуживала своя стюардесса. Все остальное, включая старые пошарпанные кресла и пыльный плед, к которому было страшно прикоснуться, и фантики из-под конфет, лежащие на полу, наверное, с предыдущего рейса, говорили о том, что ничего существенного не изменилось. Вдобавок ко всему, вдруг оказалось, что туалет салона первого класса не работает, и пришлось переться через весь самолет в самый хвост, где еще ждать своей очереди. Впечатления от перелета остались самые неблагожелательные. Еще и чуть не нарвался на грубость, когда перед приземлением мне предложили оставить впечатление о перелете, подсунув какую-то слегка замызганную тетрадь в твердой обложке. «Вы хотите услышать о себе очередную гадость недовольного пассажира?» — спросил я на русском языке. «Нет, но разве?» «Именно что разве?» «Такого паршивого сервиса я не видел не только во французской Гвиане, где на всю страну имеется всего один аэропорт, но даже на Гаити, где о таком понятии как сервисы не слышали вовсе. Однако же, даже там, в салоне самолета, перед его вылетом все же наводят порядок, в отличие от вашего гадюшника». С этими словами я указал ей на пол, где явно просматривалась застарелая грязь и лежал какой-то мусор. «Вот мне и интересно, за что я платил почти двойную цену билета, чтобы лететь на помойном ведре?» У меня из рук с некоторым раздражением была выдернута поданная книга, в мою сторону брошена вполголоса какая-то фраза, содержание которой я не расслышал, а стюардесса, выпрямившись, окинула меня презрительным взглядом и, гордо покачивая своим тазом, отправилась прочь. Омск встретил меня достаточно ласково, но в самом городе больших изменений я не обнаружил. Да, появилась пара новых жилых районов, немного перестроился центр города, но в целом все осталось по-прежнему. Старые дома, древние автобусы и потрескавшийся асфальт, временами просто отсутствующий напрочь. Появился и частный прокат автомобилей, но затребованные там деньги за аренду никак не соответствовали предложенной рухляди, готовой развалиться на части уже за воротами автостоянки. Глянув на это непотребство, я развернулся, вышел из ворот и, поймав такси, попросил отвезти меня на автовокзал. Здесь все оказалось гораздо лучше. Деревня Лисина к этому времени, похоже, превратилась в рабочий поселок. Во всяком случае, достаточно удобный автобус, оказывается, шел именно до этого места. Хотя раньше конечным пунктом было село Муромцево. Сам автобус был достаточно комфортабелен и носил гордое имя Масшильдик именно этого завода и находился под лобовым стеклом. Меня доставили к новенькой автостанции с панорамными стеклянными окнами, чуть в стороне от которой я заметил отреставрированное здание стоявшего здесь ранее дома колхозника. Сейчас эта гостиница, похоже, находилась в частном владении. Во всяком случае, над ней гордо возвышались желтые латинские буквы. Хотел, а чуть ниже уже на небольшой табличке вырисовывалось «Отель Приртышье». Мне нужно было где-то остановиться, и потому решил, что этот «хотель», именно так выразилась сидящая у дверей консьержка, ничуть не хуже любого другого, хотя по сути выбора у меня не было. Скучающая за стойкой регистрации необъятная бабища сидела в полоборота к окошечку и лузгала семечки, заодно глядя на экран телевизора, показывающего какую-то мелодраму. Подойдя ближе, присмотревшись, узнал Ленку Козлову, ту самую, что строила мне глазки, когда я вернулся из армии в поселок. Время не красит никого, но я возблагодарил всех богов, что тогда не поддался ее очарованию. Я еще тогда подумал, что мне столько не выпить, а сейчас только уверился в этом. Впрочем, надо отдать должное, стоило мне подойти к стойке, как звук телевизора был приглушен, а Ленка тут же развернулась ко мне и томным грудным голосом произнесла: «Вы что-то хотели? Номер, если это возможно? Никаких проблем. С ванной, душем, одноместный, люкс. Какой желаете?» Не знаю, что именовалось здесь люксом, но решил не заморачиваться с этим. Если уж за 20-летнюю семерку на прокатном пункте просили, как за новенький Кадиллак, то сколько сдерут с меня за так называемый люкс с джакузи, с кипящей водой, как об этом рассказывал Задорнов, было примерно понятно. Поэтому остановился на одноместном номере, с наличием душа. Все же двойная пересадка в самолетах, плюс почти 4-часовой переезд в автобусе, меня сильно утомили. И мне хотелось в первую очередь привести себя в порядок, а после просто спокойно полежать и отдохнуть. Услышанное пожелание не вызвало никаких вопросов, и женщина только уточнила, срок, на который я хотел бы снять номер, объявила цену, которая показалась мне вполне приемлемой, и произнесла: «Ваш паспорт, пожалуйста». Я без задней мысли достал из внутреннего кармана свой паспорт и протянул его женщине. Первое, что я услышал, после того, как паспорт оказался в ее руках: «Ахить». Вслед за этим недолгое молчание, после которого из-за стойки послышалось произнесенные по слогам: «Дюков Александр». После чего я услышал поскрипывание пера и бормотание регистраторши: «Дюков, Дюков, Середюков». Вполголоса издевалась женщина над моей нынешней фамилией, произнося ее как детскую считалочку. «Был у нас когда-то в деревне один Сердюков». Мгновение молчания, и вдруг над стойкой появляется огромная необъятная Ленкина туша, с не менее раскормленной физиономией, мгновение вглядывается в меня, а после восклицает: «Сашка, ты ли это? А говорили, что ты перебежчик. А ты, что в руках держишь?» «Да, я гражданин Канады». «Ахить, не встать!» — еще раз воскликнула бабища. «Ты что, вернулся?» «Так, ностальгия заела. Приехал посмотреть, что тут как. Ты бы оформила номер, а то я устал с дороги. Мне бы в душ да поспать. Все же 62 года уже». «Конечно, конечно, сейчас все сделаю. Вот тебе ключ, паспорт, пойдем провожу». До самого номера, оказавшегося на втором этаже надстроенного здания, Ленка не умолкала ни на минуту, расспрашивая, как я докатился до этой жизни, заодно вываливая на меня ворох местных новостей. Я едва от нее отделался, повторив, что очень устал, и мне хотелось бы отдохнуть. «После я спущусь, и мы еще успеем наговориться». И наконец дверь за нею закрылась. Номер оказался достаточно уютным. Обычная деревянная кровать-полуторка, стол на высоких ножках, с приставленным к нему стулом, на столе стеклянный графин с водой и обычный граненый стакан. Стены оклеены недорогими обоями в мелкий цветочек, потолок просто побелен, на полу простенький линолеум. На подоконнике пара цветочных горшков и обычная деревянная рама на окне, из которой нещадно дуло. В комнате поставлена выгородка, за которой я обнаружил обычную недорогую душевую кабину, и рядом с нею умывальник, а чуть дальше унитаз с фарфоровым бачком. В душе была горячая вода, получаемая от проточного водонагревателя, и я, в общем, достаточно хорошо помылся и привел себя в порядок. Белье в койке было вполне нормальным, правда, слегка попахивало хлоркой, но в общем-то почти незаметно. И потому я, раздевшись, тут же юркнул в постель и почти моментально уснул. Уже на следующее утро было не протолкнуться. Буквально вся деревня знала о моем приезде. Ладно бы только это, но каждый второй начинал разговор с того, как ему хреново здесь живется и неплохо было бы оказать ему посильную помощь. То есть это я должен был ему помочь. Честно говоря, все это очень раздражало, а в мои ответы о том, что я не миллионер, а простой водитель грузовика, никто не верил. «Простые работяги по заграницам не ездят», — буркнул какой-то мужичок. «Даже если это и так, с какого перепугу я должен тебе помогать? Хотя если хочешь, давай лопату, пойду помогу тебе картошку выкопать, хотя, наверное, она еще не созрела. Картошку я и сам выкопаю, ты лучше денег дай. А кто ты такой, брат, кум, сват, чтобы тебе денег давать? Ну ты же миллионер, вот и поделись с честным народом». Прямо детская непосредственность, я даже и не знал, что ответить на такой наезд. Обернувшись, увидел вышедшего на крыльцо местного магазина, какого-то прилично одетого мужика. «А это кто такой? Что-то я не припоминаю его». «Местный куркуль. Магазин и гостиница ему принадлежат. А что же ты с него денег не трясешь?» «С него стрясешь? Как же? Он сам с кавахож стрясет. А я, значит, идиот? С меня можно». В общем, поговорили. После этого я зашел на местное кладбище. Хотя той семьи, которая обещала ухаживать за могилой деда, я в деревне и не нашел. Видимо, куда-то переехали. Однако же было заметно, что за порядком здесь следили. Пусть не часто, но хотя бы раз в год здесь кто-то появлялся. Разумеется, и я не остался безучастным. Подергал траву, поправил оградку. Вернувшись назад в поселок, купил банку краски и покрасил, что требовалось. Потом, постояв у могилки, мысленно поговорил с дедом, рассказав ему о своей жизни. И, как мне показалось, получил одобрение от единственно дорогого для меня человека. В остальном деревня почти не изменилась, разве что дедов дом, который я продал сыну директора совхоза, сейчас был основательно переделан и превращен во что-то похожее на рыболовно-охотничий пансионат. Рядом с домом была пристроена пристань, возле которой находились несколько пластиковых моторных лодок. Во дворе, замощенном бетонной плиткой, я увидел столько же новомодных здесь квадроциклов, даже забор, огораживающий усадьбу, и тот выглядел роскошно, темнее кованными и вычурно изогнутыми прутьями. Одним словом, все говорило за то, что дело поставлено на широкую ногу, и, похоже, пользуется известным спросом. Хозяином всего этого оказался тот самый сын директора совхоза, который когда-то и купил у меня этот дом. Пробудившаяся память подсказала, что он младше меня примерно на пару лет, и, в общем-то, когда-то в детстве и юности мы неплохо уживались с ним. Он меня тут же узнал, пригласил за стол, где мы попили чайку и поговорили о том, о сем. Рассказал ему и о своей жизни, предложил, если будет на то желание, приехать ко мне в Канаду, посмотреть страну. Рассказал, как живу, дал адрес и телефон. Заодно и познакомился с его сыновьями, которые сейчас в основном и занимались всем этим хозяйством, а сам Сергей готовился окончательно сесть на пенсию. Поделился с ним и тем, как меня встретили односельчане. «Ну, а что ты хотел? Работы в деревне, считай, и нет. В Муромцево единственный ремонтно-механический завод, да и тот на ладан дышит. Вся молодежь давно разбежалась, кто в Омск, кто еще дальше. Здесь остались или отъявленные пьяницы, или те, у кого есть хоть какая-то работа, на крайний случай пенсия. Хорошо, я вовремя подсуетился и, как началась перестройка, сумел организовать вот это хозяйство. Все наши руководители разбежались кто куда, остались одни только те, которые успели что-то урвать. Видел гастроном в центре поселка, видел и хозяина его тоже. Говорят, ему и бывший дом колхозника сейчас принадлежит. Именно, а его родной отец в те годы командовал Муромцевским райкомом партии. А самое смешное состоит в том, что наш секретарь райкома комсомола подался в религию, и сейчас у него собственный приход в соседнем селе. Это тот, что меня хотел из комсомола вышвырнуть, за то, что я деда по старым обычаям похоронил. Тот самый. Ну, а я, как сам видишь, конечно, в 90-е пришлось туговато, но ничего, помогли связи отца. Устроился егерем в наше охотничье хозяйство, а после, как началась приватизация, смог отжать неплохой кусок леса. Слушай, а вот интересно, у меня с дедом была охотничья заимка. Ее потом отобрали, якобы в пользу охотхозяйства. Она сохранилась. Точно, ведь это же про тебя тогда болтали, как же я забыл-то. Ты о чем? Лет, наверное, 20 назад, или чуть больше, понаехали в деревню менты, гражданские, целая толпа, а военных как бы не рота. Все расспрашивали о тебе, о том, где жил раньше, чем занимался, кем был твой дед. Узнали, что вот этот дом принадлежал тебе, так, тут же, предъявили постановление на обыск и все что-то искали. Правда, действовали вежливо и осторожно, в вещах не копались, а все больше по участку, да с миноискателями. Подвал весь осмотрели и все прощупали. Потом кто-то из охотхозяйства сказал, что та охотничья заимка вроде бы вам принадлежала. Ну, до того, как ее в охотничье хозяйство забрали, сразу же метнулись туда, но, похоже, и там ничего не нашли. Чуть позже прошел слух, что те же самые люди что-то искали в разрушенном заводе в Петропавловке, и когда и там ничего не обнаружили, собрались было уезжать, как вдруг какой-то дед из Муромцева вдруг вспомнил, что где-то на Бергамаке Якобы хозяин завода ставил себе дом и у него имелся большой винный погреб. Ринулись туда. Почему-то решили, что дом этого Корченкина, хозяина завода, стоял над обрывом на краю леса. Вроде бы даже был обнаружен какой-то фундамент в тех местах. Пригнали взвод из строительного батальона автомобильный компрессор и начали что-то там долбить. По слухам, какими-то приборами обнаружили огромную полость под обрывом. Ну да ты и сам должен знать. Этих пещер и гротов в округе, как собак нерезанных, хватает, одним словом. Долбили-долбили, и в один прекрасный момент скала рухнула вниз, утащив за собой и компрессор и какого-то солдатика. Причем последнего изломало так, что даже до больницы его не довезли. После, все это свернули и уехали. Что искали, никому не известно. А при чем тут заимка? Так ведь скалу долбили, как раз над ней, и сама скала рухнула вниз, и погребла под собой не только стоящую там избу, но и метров по 50 в обе стороны от нее. Причем обрушения оказались настолько сильными, что осыпавшаяся порода завалила и русло реки. Как итог возникла естественная плотина. Речка себе, конечно, выход нашла, чуть дальше, через овраг, но именно в этом месте, ну, где стояла избушка и чуть выше, появилось довольно большое озеро. Вначале его зарыбили, и на нем сидел какой-то колхоз с верхнего течения, а после начала перестройки купили какие-то кооператоры. Туда, кстати, многие ездят сейчас на рыбалку. Если хочешь, можем с тобой смотаться завтра. Я бы только за, уж очень хочется глянуть, как там все изменилось. Чуть ниже деревни, теперь появилась паромная переправа и на следующий день, мы, взяв с собой удочки, оседлали с Серегой пару квадриков и отправились на рыбалку, на тот самый пруд. Пока Серега занимал место и раскидывал удочки, решил прогуляться до заимки. Честно говоря, я с трудом отыскал то самое место, где когда-то стояла дедова избушка. Все изменилось настолько, что место было не узнать. Отсчитав нужное количество шагов к тому месту, где находился зарытый клад, понял, что добраться до него будет не так-то просто. Подо мною лежала довольно крутая насыпь, состоящая из камней, щебня, да и просто земли, осыпавшейся с некогда крутого склона обрыва. Стволы деревьев, упавшие во время обрушения, разумеется, были извлечены, в хозяйстве любое дерево к месту, а осыпавшийся камень со временем только утрамбовался. Так что даже если и кто-то решит попытать свое счастье, ему придется убрать отсюда не одну сотню кубометров камня и грунта. И даже если я ткну пальцем и скажу, что вот именно здесь находится почти полсотни тонн золота и драгоценностей, вряд ли мне кто-то поверит. Хотя будь здесь представители власти, наверняка начали бы раскопки. Вот только я, уже наученный горьким опытом, никому об этом не расскажу. Постояв немного на месте старого клада, я решил, что больше задерживаться здесь не имеет никакого смысла. До драгоценностей я все рано не доберусь, а деревню я уже, можно сказать, осмотрел. И даже успел понять, что правильно сделал, уехав тогда из этих мест. Правда, нужно было брать с собой не золото, а скорее деньги. Их было бы и легче перетащить через границу, да и там они бы принесли больше пользы. Хотя у меня и так сложилось все самым наилучшим образом. В какой-то момент в моем сознании соткался образ супруги и моей семьи, и я понял, что хотя прошло не так уж и много времени, но я очень соскучился по ним, и надо бы собираться обратно. С этими мыслями я спустился вниз по осыпи, перебрался через небольшой ручеек, в который превратилась некогда судоходная река, обошел заросли растущего по берегу ручья какого-то кустарника и направился к озеру, чтобы сообщить Сереге о своем решении. Пора было возвращаться домой, в голове промелькнула мысль о том, что наверняка еще успею застать свою семью на Бермудах. Нужно только перед отлетом позвонить и сообщить о своем скором появлении. Едва я прошел всего десяток шагов, как вдруг все вокруг меня разительно изменилось. В первое мгновение я даже не понял, что произошло, и замер в ступоре, удивленно оглядываясь вокруг себя. Еще недавно зеленый лес вдруг сбросил свою листву, под моими ногами откуда ни возьмись появился снежный наст, а температура резко упала вниз. В этот момент откуда-то со стороны реки послышались выстрелы, а одна из пуль вдруг пролетела буквально рядом со мной, сбив какую-то ветку. От неожиданности я упал на землю и постарался вжаться в нее, а закрывая голову руками, удивленно обнаружил на своем теле овчинный полушубок, а на руках рукавицы. Выстрелы со стороны реки на мгновение смолкли, а затем вдруг застучали дробью. По всему выходило так, что там стреляют из пулемета. Я все это время лежал на земле, стараясь даже не двигаться и дышать через раз, чтобы меня не заметили. Пулемет смолк, и некоторое время была тишина. Решив посмотреть, что же произошло, я в несколько движений подполз к какому-то кустарнику, росшему на краю обрыва реки, и приподняв нижние ветви, выглянул из-под них. Все, что я увидел там, почти полностью повторяло некогда услышанный рассказ моего деда. На довольно широком русле реки находился небольшой колесный пароходик с надписью «Тюмень» на борту, а на его палубе расхаживали пара офицеров в черной и серо-зеленой форме и освобождали палубу от трупов, переваливая их за борт. Затем собрали все оставшиеся от них винтовки и сложили их на носу суденышка, после чего закурили и долго о чем-то беседовали. До меня доносились только некоторые обрывки слов, и я так и не понял, что именно было темой их разговора. Потом оба поднялись наверх, зашли в стоящий там довольно добротный дом и вскоре вышли назад с каким-то ящиком. Закинув его на палубу, тот, на ком была черная форма, отправился в трюм пароходика, а второй вернулся к дому и, войдя в него, некоторое время отсутствовал. Вскоре из трубы парохода повалил черный густой дым, а в рубке промелькнул оставшийся на пароходике офицер. Примерно через 5 минут из дома, стоящего на пригорке, выскочил второй мужчина, в припрыжку спустился с откоса, взобрался на палубу, и пароходик в тот же момент отчалил от пирса и начал сдавать кормой назад. Завернув за излучину реки в небольшой залив, пароходик долго корячился, разворачиваясь в обратную сторону. Я же, не отрывая взгляда, следил за ним. В какой-то момент со стороны дома раздался довольно сильный взрыв. Правда, дом не разметало, как говорил дед, но языки пламени были довольно сильны. Брошенный взгляд на пароход сказал мне, что тот уже успел развернуться и сейчас уходил дальше и дальше, вниз по течению бергамака. Дождавшись, когда пароходик скроется за очередным поворотом, я поднялся на ноги и огляделся. Взглянув на себя самого и сопоставив все это с фактами, услышанными от деда, я понял, что попал. Чуть позже, взглянув в свое отражение, понял, что с недавнего момента Александра Дюкова, гражданина Канады, больше нет, а есть Матвей Евсеевич Сердюков, 16-летний парень и единственный кормилец для своего престарелого отца, живущего в деревне Лисина, Муромцевского уезда. А на дворе начало ноября 1919 года.